Шаг номер три. Создание уникального коммерческого предложения. What the heck is a unique selling proposition? Что такое уникальное коммерческое предложение? Two things I want you to understand about this step. Я хочу, чтобы вы поняли об этом шаге две основные вещи. First of all, sameness does not sell. Во-первых, одинаковость не продает. You're going to be going to an interview. Вы будете посещать интервью и собеседование. With 5, 10, 15, 50 maybe other people. С 5, 10, возможно, 50 другими кандидатами. That are all competing for the same job. Которые все претендуют на одно и то же место. If you look like everybody else. И если вы будете выглядеть так, как все остальные, you ain't gonna get the job. Эту работу вы не получите. You need to be different. Вам нужно отличаться. And this brings me to the second thing. И это подводит меня ко второму пункту. Which is you need to take a look. Вы должны посмотреть at how you can create differentiated advantages. На то, как создать собственные конкурентные преимущества. To explain to the potential employer. Для того, чтобы донести до потенциального работодателя about you. Все о вас. Now, this is a tricky thing. Это очень хитрый вопрос. Especially if you don't have lots of experience. Особенно если у вас не так много опыта. How can I make myself look better if I don't have any experience? Как я могу показать себя с выгодной стороны, если у меня нет опыта? How can I be different if I haven't accomplished much? Как я могу отличаться от других, если я пока ничего не достиг? There are three things specifically you can base differentiated advantages on. Существует три области, в которых вы можете найти собственные конкурентные преимущества. The first is your lifetime experience. Первое – это ваш жизненный опыт. For example, например, if you don't have a lot of work experience, если у вас не такой большой опыт работы, if you're asked a question, если вам задают вопрос about work experience, об опыте работы, you can use your lifetime experience as a substitution. Вы можете использовать свой жизненный опыт как некую основу ответа. For example, например, interviewer asks you, если работодатель спрашивает, well, tell me about a problem you solved in your last job. Расскажите, пожалуйста, о проблеме, которую вы решили на прошлом месте работы. You can say, well, I solved this problem. Вы можете сказать, ну, я решил вот эту проблему. And this problem. И вот эту проблему. Maybe those aren't so exciting. Возможно, это не такие выдающиеся проблемы. You can also add here. Вы также можете добавить сюда. Well, I had this big problem in my family. Вы знаете, у меня еще была очень серьезная проблема в семье. Or there was this big problem in our neighborhood. Или у нас была большая проблема во дворе. Or when our dacha burned down. Или вы знаете, когда сгорела наша дача. And explain how you were able to solve a problem. И объяснить, как вы смогли решить эту серьезную проблему. And even though it's not work related. И даже несмотря на то, что она не связана с работой. The potential employer understands. Потенциальный работодатель поймет. That you have the skills and abilities they're looking for. Что у вас есть навыки и умения, которые им нужны. The second area. Вторая область. We can use to create differentiated advantages. В которой мы можем создать конкурентные преимущества. Is with others' praise. Это похвала других. Maybe a teacher. Возможно, учитель. Used to say, "Hey, you're really smart." Говорил, ты такой умный. Maybe they made up a nickname for you. Может быть, вам даже придумали какое-то прозвище. The little Einstein. Например, маленький Эйнштейн. Or possibly you had a coach. Или, возможно, у вас был тренер. When you were playing in a sports team. Когда вы занимались в какой-то спортивной секции. They used to call you the hammer. Который называл вас молот. Because you could break through anything. Потому что вы могли пробить все что угодно. And you could score the goal in football. И вы могли забить такой нужный гол. Or maybe just other people that you've met. Или, может быть, другие люди, с которыми вы встречались. Have really complimented you. Действительно делали вам комплименты. On how you're able to accomplish certain tasks. По поводу того, как вы можете решать какие-то проблемы и выполнять задания. You can use others' praise. Вы можете использовать похвалы других. As a differentiator. Как свое конкурентное преимущество. The third thing we can use. И третье, что мы можем использовать. To help to create a differentiated advantage. Для того, чтобы создать конкурентное преимущество. Is external observation. Это опыт других людей. Maybe you've experienced things in life. Возможно, вы переживали что-то в жизни. Maybe not personally. Возможно, не лично. Maybe it's somebody else's experience. Возможно, это опыт какого-то близкого вам человека. Or you read about it. Или вы об этом читали. Or you saw something happen. Или вы видели, как что-то произошло. This type of experience. Подобный опыт can also prove you have an understanding. Может доказать, что вы понимаете. Of the skill sets the employer is looking for. Какие навыки и умения ищет вас работодатель? Now, of course, if you've got other differentiated advantages. Безусловно, если у вас есть другие конкурентные преимущества. You graduated in the top of your class. Например, вы были в первых рядах в вашем классе. You were the top salesperson for 5 years. Или в течение 5 лет вы были лучшим продавцом в компании. Maybe you went from the bottom of the company to a high management position faster than anybody in the history of the company. Возможно, вам удалось сменить свою должность с низшего уровня на должность в руководящем звене за самый короткий срок в компании. Those are all differentiated advantages. Все эти моменты могут стать вашими конкурентными преимуществами. We need to collect these. Вы должны собрать их воедино. Write them down. Записать. Why do we do this? Зачем? Very simple. Все очень просто. Most people I've ever met that interview. Большинство людей, с которыми я встречался на интервью, feel very nervous. Очень нервничают. About talking positively about themselves. Потому что не умеют позитивно говорить о себе. For two reasons. По двум причинам. One, they don't want to look too proud. Первое, они не хотят выглядеть гордецами. And two, they really don't know how good they are. И второе, они на самом деле не знают, насколько хороши. So it's important that you create these on paper before you go to the interview. Поэтому очень важно написать все это на бумаге перед походом на собеседование. There are two other things here I want to give you that are very important. Здесь я хочу отметить еще два важных момента. When creating a unique selling proposition. Что поможет создать уникальное коммерческое предложение. One of them is you need to prepare a CV that will sell for you. Вы должны подготовить резюме, которое будет продавать за вас. Most people go into a computer program. Большинство людей для этого пользуются всего лишь какой-то компьютерной программой. And use a template that the whole world used for creating their CV. Берут образец, которым пользуется весь мир для создания собственного резюме. Of course, you want to have education. Безусловно, там нужно указать свое образование. Experience. А также опыт работы. And some other interesting things. И какие-то другие интересные факты. But I want you to think about this. Но я хочу, чтобы вы задумались вот о чем. How can you write about your experience or your education or your life in an interesting way? Как вы можете написать о своем опыте, о своем образовании или о своей жизни интересно? I worked as a manager. Я работал менеджером. How about I worked as a manager and was considered to be the leading manager out of 27 others? А если написать, что я работал менеджером, и меня считали одним из лучших среди 27 моих коллег. That's a unique selling proposition. Это уникальное коммерческое предложение. That's a differentiated advantage. Это конкурентное преимущество. That CV should help you sell. Это резюме должно помогать вам продавать. Even if you take four or five little pieces, like I just described, and stick them in your existing CV, даже если вы возьмете несколько элементов, о которых мы говорили выше, и вставите в свое резюме, it can make all the difference in the world. Это может сыграть ключевую роль. I told you there was one other thing I wanted to mention here. Я говорил, что хочу сказать две вещи, вот вторая. And that is, I've got a list. У меня есть список. Of what are called success criteria. Критериев успеха. I'm going to go through them real quickly. Я очень быстро назову их. There are 10 of them. Их всего 10. Most employers. Большинство работодателей. Are considering these 10 things more than anything else. Рассматривают эти 10 критериев, они для них важнее всего. A potential employer is not looking for just somebody that has experience and education. Потенциальный работодатель не всегда ищет человека с образованием или опытом работы. They're looking for somebody that can fit their team. Ему нужен человек, который встроится в его команду. So here's what you do. Так вот, что нужно делать. You take these 10 success criteria I'm going to give you. Вы возьмете эти 10 критериев успеха, о которых я расскажу. And think about how you can attach the differentiated advantages we were just talking about. И подумайте о том, как присоединить к ним свои конкурентные преимущества, о которых мы говорили выше. To each one of these 10. Каждому из этих 10. So here they are. Так вот они. Number one. Первое. Positive attitude towards work. Позитивное отношение к работе. Number two. Второе. Communication skills. Умение общаться. Both oral and written. И письменно, и устно. And possibly in English and in Russian. Возможно, на нескольких языках, например, на английском и на русском. Number three. Третье. Interpersonal skills. Умение общаться внутри коллектива. Number four. Четвертое. Confidence. Уверенность. Number five. Пятое. Critical thinking and problem-solving skills. Критическое мышление и умение решать проблемы. Number six. Шестое. Flexibility. Гибкость. Number seven. Седьмое. Self-motivation. Умение мотивировать себя. Which you've already got because of step number one. Оно у вас уже есть, потому что вы прошли шаг номер один. Number eight. Восьмое. Leadership. Умение быть лидером. Number nine. Девятое. Teamwork. Работа в команде. And number ten. И десятое. Some proficiency and expertise. Профессионализм и уровень экспертизы. In the position you're applying for. В должности, на которую вы подали документы. So if you can tie your differentiated advantages to those 10 things. Поэтому, если вы сможете увязать свои конкурентные преимущества с этими 10 критериями. Not only in your CV. Не только в вашем резюме. But when you interview. Но и во время собеседования. You're going to be very far ahead. Вы намного опередите. Of most of the other people you're competing against. Большинство ваших конкурентов. For the job you want. На должность вашей мечты.